Камакирти Нирдеш Сутра. Вот что я слышал. Однажды Будда с собранием 8000 пхишку пребывал в Амрапарке, в Вайшали. С ними были 32 тысячи бодхисаттв, хорошо известных своим достижением всех совершенств, ведущих к великой мудрости. Они получили наставление от многих Будд и составляли крепость, охраняющую Дхарму. Придерживаясь правильной Дхармы, они способны исторгнуть львиный рык, учить других. Так что их имена слышны в 10 направлениях. Они не были приглашены, но пришли, чтобы распространить учение о трех драгоценностях для передачи его на века. Они одолели всех демонов и все заблуждения, и их дела, слова и помыслы были чисты и ясны, будучи свободными от 5 препятствий и 10 ограничений. Они реализовали безмятежность ума и достигли беспрепятственной свободы. Они достигли правильной концентрации и умственной устойчивости, приобретя тем самым неизмеримую силу речи. Они обрели все 6 парамид – даяние, нравственности, терпение, подвижничество, сосредоточение и мудрости, а также надлежащих методов упая, учения. Однако для них эти реализации не означали какого-либо достижения, так что они были на уровне устойчивой невозмутимости, несозданного, анутпаттика дхармакшанти. Они обладали способностью повернуть колесо учения, которое никогда не возвращается назад. Способные проинтерпретировать природу дхармы, они прекрасно знали корни склонности живых существ. Они превзошли их всех и реализовали бесстрашие. Они взращивали свои умы накоплением заслуг и мудрости, коими они украсили свои физические черты, которые были непревзойденными, отказавшись таким образом от земных украшений. Их высочайшая слава превысила гору Сумеру. Их глубокая вера в нерожденное была нерушима, подобно алмазу. Их сокровища дхармы озаряли всю землю и струились дождем нектара. Их речи были глубоки и непревзойденны. Они глубоко вошли во все мирские причины, но отсекли все еретические взгляды, поскольку уже были освобождены от всех дуальностей и выкорчевали все прежние привычки. Они были бесстрашны и исторгали львиный рык, провозглашая дхарму голосами, подобными грому. Невозможно их было измерить, ибо они за пределами всякой меры. Они собрали сокровища дхармы и действовали подобно искусным ловцам моря. Поистине, они были сведущи в глубоких смыслах всех дхарм. Они досконально знали все умственные состояния всех живых существ, и их природу, и уход в мире существования. Они достигли состояния близкого к непревзойденной, высшей мудрости всех Будд, приобретя 10 сил неустрашимости, досабала, дающих совершенное знание и различных характеристик Будды в сравнении с чертами бодхисаттв. Хотя они были свободны от перерождения в дурных существованиях, они появлялись в мирах смертных людей, как царские целители для лечения всех недугов, завоевывая тем самым бесчисленные заслуги, чтобы украсить неисчислимые Будда земли. Каждое живое существо извлекло огромную пользу, видя и слыша их, ибо их дела не были напрасны. Таким образом, они достигли всех превосходных благих заслуг. Их имена были бодхисаттва, видящий все вещи как равные, бодхисаттва, узревший все вещи как неравные, бодхисаттва высшей безмятежности, бодхисаттва высшей дхармы, бодхисаттва дхарма аспектов, бодхисаттва свет, бодхисаттва великолепного света, бодхисаттва благородного величия, бодхисаттва хранилище сокровищ, бодхисаттва хранилище риторики, бодхисаттва драгоценный рык, бодхисаттва драгоценный мудрый, бодхисаттва поднимающая рука, бодхисаттва опускающая рука, всегда скорбящий бодхисаттва. Бодхисаттва – корень радости. Бодхисаттва – принц радости. Бодхисаттва – различитель звука. Бодхисаттва – лоно пространства. Бодхисаттва – держащий драгоценный светильник. Бодхисаттва – драгоценной храбрости. Бодхисаттва – драгоценного прозрения. Бодхисаттва – индраджала. Бодхисаттва – сеть света. Бодхисаттва – непричинного созерцания. Бодхисаттва – непреклонной мудрости. Бодхисаттва – драгоценный победитель. Бодхисаттва – царь небес. Бодхисаттва – сокрушитель демонов. Бодхисаттва – с молниеподобными заслугами. Бодхисаттва – высшего комфорта. Бодхисаттва – величественных заслуг. Бодхисаттва – жемчугом в его пучке волос. Бодхисаттва Майтрея, Бодхисаттва Манджушри и другие бодхисаттвы, всего числом 32 тысячи. Присутствовали также 10 тысяч брахмадевов, включая Махадева Сикхин, пришедших с четырех сторон выслушать дхарму. Чтобы присутствовать на соборе, прибыли также 12 тысяч царей небес с четырех сторон. Пришли и другие девы, наводящего трепет величия, драконы, духи, якшасы, ганхарвы, асуры, гаруды, кинары и махарагасы, множество пхишку и пхишкуни, упасака и упасика также присоединились к собранию. Таким образом, окруженный бесчисленным числом народа, совершающего обход по кругу, чтобы выразить свое почтение, Будда был готов излагать дхарму, подобно возвышающейся горе Шумеру, поднимающейся из Великого океана. Он сидел удобно на львином троне, затмевая внушительное собрание. Старший сын Кхапати по имени Ратнараши пришел с 500 старших сыновей, с балдахинами, украшенными 7 драгоценностями, в качестве подношения и в знак почтения. Приложив трансцендентальные силы, Будда трансформировал все балдахины в один балдахин, включающий в себя великий космос с горой Шумеру и всеми сосредоточенными вокруг областями, великими морями, реками, течениями, солнцем, луной, планетами и звездами, дворцами девов, драконами и божественными духами, появившимися в драгоценном балдахине, который тоже прикрывал всех Будд, разъясняющих дхарму в 10 направлениях. Все присутствующие, видевшие сверхъестественные силы Будды, восславили редкую возможность, прежде ими никогда не виденную, сложили вместе ладони и, не отрываясь ни на мгновение, смотрели на него. После этого Ратнараши спел следующую гатху хвалы. «Приветствую того, чьи глаза огромны, как зеленые лотосы, чей ум неизменен и безмятежен, кто накопил бесчисленные чистые деяния, ведущие все существа к погашению смертности. Я видел, как великий святой использовал свои трансцендентальные силы, чтобы в 10 направлениях создать бесчисленные земли, где Будды провозглашают дхарму. Все это видела и слышала ассамблея. Силы дхармы превосходят все существа и дарят им богатство закона. Благодаря великому мастерству ты видишь все, оставаясь недвижимым в реальности. Ты свободен от всех феноменов, поэтому я кланяюсь царю дхармы. Ты проповедующий ни есть, ни не есть всех вещей, созданных причинами. Нет ни я, ни деланья, ни вещи сделанной, но добрая или злая карма безошибочна. Под деревом Бодхи ты победил Мару, получил амброзию, реализовал и достиг просветления. Ты свободен от ума, мысли и чувства, преодолев тем самым ереси, повернув трижды в космосе колесо закона, чистого и ясного в сердце. Этому свидетельствовали боги и люди, что были спасены. Таким образом, в Сахамире появились 3 драгоценности, чтобы спасти живые существа силой этой глубокой дхармы, которая никогда не терпела неудачи в приведении к нирване. Ты царь-целитель, уничтожающий страсть, болезнь и смерть. Так, Твоей безмятежной дхарме, безграничных заслуг, я возношу хвалу. Тогда как ты, подобно горе Шумеру, остаешься неколебимой ни хвалой, ни порицанием. Твое сосредоточение простирается на людей добрых и злых. Подобно пространству, твой ум беспристрастен. Кто не почтит этого Будду человечества, услышав о нем? Я поднес ему маленький балдахин, охвативший огромный космос, с дворцами богов, драконов и духов, ганхарвов, якшасов и других, а также всех царей этого мира. С милосердием он использовал свои 10 сил, чтобы произвести эту перемену. Свидетели ее прославляют Будду. Кланяясь благословенному в трех мирах, все собрание теперь принимает прибежище в царе закона. Они внимают ему, полные радости, каждый видя перед собой Бхагавата. Это одна из его 18 характеристик. Когда он провозглашает дхарму неизменным голосом, все существа понимают согласно их природе, говоря, что речь Бхагавата на их собственном языке. Такова одна из его 18 характеристик. Хотя он разъясняет дхарму единым голосом, они понимают согласно их версиям, извлекая огромную пользу, что они собрались вместе. Это еще одна из его 18 характеристик. Когда он излагает дхарму единым голосом, некоторые наполняются страхом, другие – радостью, иные это ненавидят, тогда как другие избавляются от сомнения. Такова одна из его 18 характеристик. Кланяюсь обладателю 10 сил, приобретшему все 18 характеристик, и кланяюсь тому, кто ведет других, подобно лоцману. Кланяюсь тому, кто развязал все узлы. Кланяюсь тому, кто достиг другого берега. Поклон тому, кто может освободить все миры. Я кланяюсь тому, кто свободен от рождения и смерти, кто знает, как живые существа приходят и уходят, и проникает во все вещи, благодаря чему они обретают его свободу. Кто, искушенный в нирванических деяниях, не может загрязниться, как и лотос, кто беспрепятственно измеряет глубины всяких вещей. Я кланяюсь тому, кто, подобно пространству, полагается на ничто. Пропев гатху, Ратнараши сказал Будде: «Благороднейший мира, эти 500 старших сыновей направили свои умы на поиски высшего просветления Ануттара Самьяк-самбодхи. Все они желают узнать, как достигнуть чистой и ясной земли Будды. Не обучат ли благороднейший мира деяниям, ведущим к реализации чистой земли?» Отлично, Ратнараши, хорошо, что ты можешь спросить о поведении этих бодхисаттв, об их деяниях, ведущих к реализации чистой земли Будды. Внимательно выслушай и обдумай то, что я тебе сейчас скажу. При этом Ратнараши и 500 старших сыновей внимательно слушали его наставление. Будда говорил: «Ратнараши, все виды живых существ являют собой землю Будды, искомую всеми бодхисаттвами. Почему? Потому что бодхисаттва достигает земли Будды, соответственно, живым существам, обращенным им к дхарме, в соответствии с живыми существами, обученными им, согласно стране, где они возродятся, чтобы реализовать мудрость Будды, и где они будут взращивать корень бодхисаттвы. Почему? Потому что бодхисаттва достигает чистой земли исключительно ради пользы всех живых существ. К примеру, человек, не затрудняясь, может построить дворцы и дома на свободной земле, но ему не удастся построить их в пустом пространстве. Так что целью приведения живых существ к совершенству бодхисаттва ищет землю Будды, которую нельзя найти в пустом пространстве. Ратнараши, тебе следует знать, что открытый ум – это чистая земля бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, существа, которые не тешат свое тщеславие, возродятся в его земле. Глубокий ум – это чистая земля бодхисаттвы, ибо когда он реализует состояние Будды, живые существа, накопившие все заслуги, переродятся там. У Махаяны чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он реализует состояние Будды, все живые существа, ищущие Махаяну, переродятся там. Милосердие, щедрость, дана – чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он реализует состояние Будды, живые существа, которые могут отдавать из милосердия, переродятся там. Дисциплина, шила – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он реализует состояние Будды, живые существа, не нарушившие 10 обетов, возродятся там. Терпение, ксанти – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, наделенные 32 превосходными телесными знаками, возродятся там. Подвижничество, вирья – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, усердные в выполнении своих благих деяний, переродятся там. Сосредоточение, тхьяна – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, чьи умы дисциплинированы и невозмутимы, возродятся там. Мудрость, пражня – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, реализовавшие самадхи, возродятся там. 4 безмерных состояния ума – четвари, апраманани – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, практиковавшие и совершенствовавшие 4 безмерных, любящие доброту, сострадание, сорадование и беспристрастность, возродятся там. 4 убеждающих действия – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, извлекающие пользу из его, несущие силу убежденности, возродятся там. Искусные методы обучения абсолютной истине – упайя – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, сведущие в упайе, возродятся там. 37 состояний, способствующих просветлению – это чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, живые существа, успешно практикующие 4 состояния – полноты внимания, 4 истинных усилия, 4 основы сверхсил – 5 духовных корней и сил, 7 факторов просветления и восьмеричный благородный путь возродятся в его земле. Посвящение своих заслуг освобождению других является чистой землей Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, его земля будет украшена всеми видами благих деяний. Проповедь, окончание 8 прискорбных условий, чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет просветления, его земля будет освобождена от этих состояний зла. Придерживаться предписаний, воздерживаясь при этом от критики тех, кто этого не делает, есть чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет состояния Будды, его страна будет свободна от людей, нарушающих заповеди. 10 благих деяний есть чистая земля Бодхисаттвы, ибо когда он достигнет состояния Будды, он не будет подвержен смерти в молодости, станет богатым, будет жить чисто, его слова правдивы, речь мягка, окружение его не покинет вследствие его умиротворенности, его разговор будет полезен другим, а живые существа будут свободны от зависти и гнева, и справедливые верные взгляды воцарятся на его земле. Итак, Ратнараши, вследствие своего прямого открытого ума Бодхисаттва может действовать открыто. Вследствие его открытого ума его мысли держатся под контролем. В силу контролирования мысли он действует согласно дхарме, которую он слышал. Вследствие действий согласно дхарме он может посвятить свои заслуги на пользу другим. Вследствие этого посвящения он может использовать искусные методы упайя. Благодаря искусным методам он может привести живых существ к совершенству. Вследствие того, что он может привести их к совершенству, земля Будды чиста. Вследствие чистоты его Будды земли, его проповедование дхармы чистое, его мудрость чиста. Вследствие того, что его мудрость чиста, его ум чист. Вследствие чистоты его ума все его заслуги чисты. Поэтому, Ратнараши, если Бодхисаттва хочет снискать чистую землю, ему должно очищать свой ум. И в силу его чистого ума земля Будды чиста. Шарипутра, восхищенный внушающим благоговение и величием Будды, подумал: поскольку просветленная земля чиста вследствие чистоты ума Бодхисаттвы, тогда, может быть, земля просветленного потому нечиста, что ум благороднейшего в мире не был чист, пока еще он оставался на стадии Бодхисаттвы. Просветленный узнал его мысли и сказал Шарипутре: «Разве солнце и луна нечисты, когда слепой человек не видит их чистоты?» Благороднейший мира – это недостаток слепца, а не солнца и луны. Будда сказал: «Из-за своей слепоты люди не видят внушительного величия чистой земли Тадхагаты. Это не вина Тадхагаты. Шарипутра, это моя земля чиста, но ты не видишь ее чистоты». Вслед за этим Брахма с клочком волос на голове, словно раковина, сказал Шарипутре: «Не думай, что эта земля Будды нечиста. Почему? Потому что я вижу, что земля Шакьямуни Будды чиста и ясна, как небесный дворец. Я вижу, что этот мир изобилует горами, возвышенностями, низинами, терниями, камнями и землей, всем нечистым. Из-за того, что твой ум скачет вверх и вниз и не согласуется с просветленной мудростью, ты видишь эту землю нечистой. Шарипутра, в силу того, что Бодхисаттва беспристрастен ко всем живым существам, и его ум чист и ясен, в согласии с дхармой Будды, он может видеть эту землю Будды такой же чистой и ясной». При этом Будда нажал носком своей правой ноги на землю, и мир вокруг предстал украшенным сотнями и тысячами драгоценных камней и жемчугов, подобно драгоценной величественной чистой земле Будды, украшенной бесчисленными драгоценными заслугами, прославляемыми собравшимися, никогда такого прежде не видевшими. Вдобавок, каждый из присутствующих оказался сидящим на драгоценном лотосовом троне. Будда сказал Шарипутре: «Взгляни на великую чистоту моей просветленной земли». Шарипутра ответил: «Благороднейший мира, никогда прежде я не видел эту просветленную землю в ее великой чистоте и не слышал о ней. Эта моя просветленная земля всегда чиста, но кажется загрязненной, чтобы я мог вести людей низкой духовности к освобождению. Это подобно пище богов, принимающей различную окраску, соответственно заслугам каждого вкушающего. Так что Шарипутра, человек, чей ум чист, видит этот мир в его величественной чистоте». Когда эта просветленная земля явилась в ее непревзойденной чистоте, 500 старших сыновей, прибывших с Ратнараши, обрели непоколебимую невозмутимость несозданного Анутпаттика Дхармаксанти, а 84 тысячи человек направили свои умы на высшее просветление Ануттара Самьяксамбодхи. Затем Будда перестал давить носком ноги на землю, и мир вернулся в прежнее состояние. 32 тысячи богов и людей, стремящиеся к ступени слушающих, поняв непостоянство всех дхарм, отошли от мирских омрачений и обрели глаз дхармы, виденье четырех благородных истин. 8000 монахов перестали цепляться за дхарму и положили конец потоку перерождений, обретя святость.